Третье. Невидимая часть зарплаты номенклатурщика. Если сталинские пакеты были тайной частью зарплаты номенклатуры, то блага, о которых пойдет речь, вполне могут быть отнесены к известной из советской экономической литературы категории невидимой части заработной платы. Термин этот употреблялся долгое время, а потом был заменен выражением «общественные фонды потребления». Речь идет о бесплатных и льготных путевках, санатории и дома отдыха, о предоставлении квартир, об отправке детей в ясли, детские сады и пионерские лагеря, о столовых, больницах и поликлиниках. Долю среднестатистического рабочего и служащего в получении всех этих благ исчисляет Госкомстат СССР с милой наивностью, исходя из того, что они делятся поровну между всеми, и вдобавок предпочтение отдается наименее обеспеченным. В итоге на долю статистического трудящегося начинают приходиться места в санаториях ЦК, Совмина и КГБ, и даже некая часть площади госдач. Однако реальному трудящемуся в СССР известно, что его туда и близко не допускают. Вот почему и был сменен термин. Некто из руководства задумался, наконец, над словами «невидимая часть заработной платы» и усмотрел в них иронию. Прежде всего, это гонорары за статьи, книги и выступления. Рядовой советский автор может писать как Лев Толстой, но пробиться ему в печать будет трудно. На каждого автора в любой редакции заполняется так называемая карточка с указанием партийности, национальности, образования, должности и места основной работы. Я сам был редактором и заполнял такие карточки. Установка была проста. Печататься должны предпочтительно члены КПСС, русские, могут националы, но нежелательны евреи, с высшим образованием, а еще лучше с учеными степенями. И, конечно, совсем идеально, если автор занимает номенклатурную должность. Если же вдобавок место основной работы ЦК КПСС или другой партийный орган, то автор может писать любую билиберду, за него все будет переписано, представлено ему с благодарностью на подпись и будет выписан гонорар по высшей ставке. И этим, а не особой одаренностью номенклатурных чинов, объясняется то, что все они пишут статьи, а многие из них выпускают даже книги. Показательно, что наивысшие гонорары издавна платили в СССР именно партийные органы печати. Ни в одной газете не было таких высоких гонораров, как в «Правде», ни в одном журнале, как в «Коммунисте». Заграничные командировки – второй элемент дополнительного денежного вознаграждения номенклатуры. Почему именно номенклатуры? Потому что порядок выездов в заграничные командировки сводится, коротко говоря, к тому, что вопрос о командировании с начала до конца решает партийный аппарат при участии КГБ, если речь идет о командировке, вне входящую в состав социалистического содружества страну. Все знают через расставленные на пути командируемого многочисленные фильтры, легко проходят только номенклатурщики. Каждая командировка за границу, даже на короткое время, чрезвычайно выгодна. Посмотрите, как неутомимо бегают по магазинам западных стран советские дипломаты, журналисты, специалисты и их жены, как железно экономят они драгоценную валюту, чтобы накупить побольше вещей. При хроническом в СССР и других социалистических странах дефиците на промтовары заграничные вещи не только предмет необходимости и престижа, они капитал, их можно с большой выгодой продать. Номенклатурные чины, разумеется, не сами, а через какую-нибудь подругу, тетки, жены, нередко сбывают привезенные из-за границы вещи, которые оказываются вдруг ненужными, неподошедшими по размеру или разонравившимися. Впрочем, не обязательно даже прибегать к услугам подруги-тетки. Наживе номенклатуры на заграничных командировках советское государство придало законные формы. Во всех странах социалистического содружества открыты валютные магазины. Это своеобразное заведение. Ни в каких других странах мира, ни в развитых, ни в слабо развитых, вы Не найдете сети магазинов, ресторанов и баров, где не принимается собственная валюта. Если вы не являетесь счастливым обладателем иностранной валюты или купленных на нее специальных талонов, при попытке войти в такое заведение вам придется иметь дело с уже упоминавшимся вышибалой. Правительственный орган «Известия» публикует бюллетень курсов иностранных валют. С точки зрения простого советского гражданина, незнакомого с тонкостями международных расчетов, дурацкую таблицу цифр, состоящую почему-то из трех частей – официального курса, коммерческого и специального курсов, по которым рубль, соответственно, в 3 раза и в 10 раз дешевле. По этому курсу могут менять валюту иностранцы и советские граждане, отправляющиеся в частные поездки за границу. Для официальных лиц действителен официальный курс. Что это означает реально? Только то, что командируемым номенклатурщикам валюту исчисляют по выгодному им официальному курсу. Направляющимся же в частную поездку гражданам обменивают по разбойному спецкурсу и за рубль дают 10 раз меньше, чем командированным. Поездка-то неофициальная. Вообще же операция с 3 курсами поразительна. Это в какой же другой стране государство откровенно жульничает, давая своей валюте 3 оценки, причем одна в 10 раз больше, чем другая? Выгода номенклатурщика при получении валюты увеличивается тем, что инвалюта выплачивается выезжающему на работу или в командировку за границу не вместо, а наряду с продолжающей начисляться ему в СССР зарплатой. В сокращенном размере, если командированный выехал на длительный срок. Невидимая часть зарплаты за сектором, как и многих других номенклатурных чинов, еще больше увеличивает разрыв в материальном положении между ним и рядовыми советскими гражданами.